Глава третья. Марина. «Ее и тут нет!» — кричу я. От паники чуть не задыхаюсь. Не могу найти дочку. Дверь в дом оказалась открыта. Внутри никого. «На чердаке тоже!» — кричит Света со двора. «Да какой чердак?» — чуть не плача отвечаю. «Ей 6, не дотянется до начала лесенки». «Твоя куда хочешь дотянется, и все, что ей нужно, достанет. Не знаешь ее, что ли?» «Знаю. Хорошо мою Анютку знаю. И она бы не убежала, никому бы не открыла. Она в свои 6 очень самостоятельная и умная, ответственная. Можно положиться и не переживать. Да, своенравная и всегда добивается своего, если задумала. Это она в папу. Наверное, он бы ей гордился». Откидываю не вовремя лезущие мысли. Когда я уходила, Аня копошилась под елкой. Вон и листочек какой-то. Подбегаю. «Письмо Деду Морозу?» Читаю. «Господи, надеюсь, она это не серьезно?» «Тут записка на столе», — раздается с кухни голос Светы. Спешу к ней. «Мама, не беспокойся, режь свои салаты, много, вернусь с папой, он голодный». Слезы брызжут из глаз. Выбегаю на улицу. «Куда?» — меня ловит Света и накидывает куртку на плечи. «Оденься сначала, с воспалением сляжешь, а ребенку точно не поможешь». «Ее нужно найти», — кричу, выбегая за калитку. «Аня! Аня! Анюта!» «Аня!» — гаркает Света рядом, потом обращается ко мне. «А куда она могла пойти искать?» «Понятия не имею», — отмахиваюсь, бегаю по дороге, пытаюсь разглядеть ребенка в темноте. «Аня! Аня! Ну, отзовись, пожалуйста!» На душе темнота и пропасть, сердце того и гляди разорвется. «Следы, следы ищи», — советует Света. «Я сейчас остальных окликну. Живо соберем всех, опросим. Может, в гостях у кого. А нет, быстро все прочешем и найдем». Она подносит к уху телефон, уже убегая к дому Тришкиных. «Алло, Кирилл Саныч, у нас Анютка пропала. Серьезно, нет нигде. Нужно...» Дальше не слышу ее разговор. Бегу, ищу следы. Да какие тут следы? Снег метет. Господи, только бы Анечка была у кого-нибудь в гостях. На улице темно, ветер, снег метет. Да она далеко не уйдет. Застрянет в сугробе, снегом засыпет и замер. Господи, только не это. Нельзя о таком думать. Нужно искать, искать. «Ну что за дурость? Куда она пошла? Какой папа?» «Папа-то и не знает, что у него вообще есть ребенок. Хотя, может, у него их таких и несколько. Он мужчина видный, красивый, при деньгах. Постоянно ему на шею висли всякие. А он до сих пор сидит в моем сердце и не собирается покидать, хотя прошло столько лет. Я как ушла от него, больше не видела и не общалась». А Аня сказала, что он потерялся. Потерялся. Ну, надо было такое выдумать. Случайно ведь сказала, а потом прицепилась. Можно же было придумать про погибшего пожарного там. Но кто ж знал, что Аня выкинет такое? «Аня! Аня! Аня!» Сквозь льющиеся слезы надрываю голос. Раздается звук мотора вдали. Подбегает запыхавшаяся Света. «У Тришкиных Ани нет. Дядь Сережа названивает своим в Соборино. Они оттуда выйдут навстречу. Кирилл Саныч Кольку к станции послал. Он сейчас быстро на снегоходе туда слетает. Тропу по дороге посмотрит. Слышь, завел уже. На саму станцию тоже позвонили. Там тетя Люда работает. Она сейчас будет обход делать. Если Аня там, позвонит». Света обнимает меня. «Не переживай, найдется твоя непоседа. Вот увидишь, найдется. Сейчас всех поднимем, каждый кустик проверим». Света может. Вон и правда из домов начинают выходить одетые люди. Но на сердце все равно неспокойно. Да как тут успокоишься? Я продолжаю ходить, кричать дочку. В какую сторону она пошла, вообще непонятно. Что ей взбрело в голову? Когда иду по тропе к железнодорожной станции, мимо пролетает Коля на снегоходе. Слышу, как со всех сторон деревни люди начинают громко звать мою Анютку. «Пожалуйста, найдись, молю!» «Господи, сегодня же Новый год! Чудеса должны случаться, а не такое горе!» «Моя крохотулька любимая!» Слезы льются, не переставая. Мокрое лицо уже полностью залеплено снегом. А я все иду, пытаясь увидеть следы или какие-то приметы. Ничего. «Анютка!» — помогает докричаться до дочки Света. Голос у нее громче. Раздается звонок. Слышу, как подруга берет трубку. «Нашли?» — с надеждой спрашиваю ее. Та качает головой. В глазах сожаление. «Тетя Люда станцию обошла. Дочки твоей там нет». Видя мое состояние, добавляет. «Не переживай, она еще вокруг пройдется. Пошире круг сделает». Уже не слушаю. «Аня!» — снова зову я. Хочется опуститься и плакать, но не могу себе такого позволить. «Аня!»